Глава 7. Я описываю все эти сцены, не щадя себя, чтобы все ясно припомнить и восстановить впечатление. Зайдя к себе наверх, я совершенно не знал, надобно ли мне стыдиться или торжествовать, как исполнившему свой долг. Если б я был капельку опытнее, я бы догадался, что малейшие сомнения в таком деле надо толковать к худшему. Но меня сбивало с толку другое обстоятельство. Не понимаю, чему я был рад, но я был ужасно рад, несмотря на то, что сомневался и явно сознавал, что внизу срезался. Даже то, что Татьяна Павловна так злобно меня обругала, мне было только смешно и забавно, а вовсе не злобило меня. Вероятно, все это потому, что я все-таки порвал цепь и в первый раз чувствовал себя на свободе. Я чувствовал тоже, что испортил свое положение. Еще больше мраку оказывалось в том, как мне теперь поступить с письмом о наследстве. Теперь решительно примут, что я хочу мстить Версилову. Но я еще внизу положил, во время всех этих дебатов, подвергнуть дело о письме про наследство решению Третейскому и обратиться как к судье Квасину. А если не удастся Квасину, то еще к одному лицу, я уж знал к какому. Однажды для этого только раза схожу к Квасину, думал я про себя, а там исчезну для всех надолго, на несколько месяцев. А для Васина даже особенно исчезну. Только с матерью и с сестрой, может, буду видеться изредка. Все это было беспорядочно, я чувствовал, что что-то сделал, да не так, и был доволен, повторяю, все-таки был чему-то рад. Лечь спать я положил было раньше, предвидя завтра большую ходьбу. Кроме найма квартиры и переезда, я принял некоторые решения, которые так или этак положил выполнить. Но вечеру не удалось кончиться без курьезов, и Версилов сумел-таки чрезвычайно удивить меня. В светелку мою он решительно никогда не заходил, и вдруг я еще часу не был у себя, как услышал его шаги на лесенке. Он звал меня, чтоб я ему посветил. Я вынес свечку и протянул вниз руку, которую он схватил, помог ему дотащиться наверх. «Мерси, друг, я сюда еще ни разу не вползал, даже когда нанимал квартиру. Я предчувствовал, что это такое, но все-таки не предполагал такой конуры». Стал он посредине моей светелки с любопытством, озираясь кругом. «Но это гроб, совершенный гроб». Действительно, было некоторое сходство с внутренностью гроба. Я даже подивился, как он верно с одного слова определил. Каморка была узкая и длинная. С высоты плеча моего не более – начинался угол стены и крыши, конец которой я мог достать ладонью. Версилов в первую минуту бессознательно держал себя сгорбившись, боясь задеть головой о потолок, однако не задел и кончил тем, что довольно спокойно уселся на моем диване, на котором была уже послана моя постель. Что до меня, я не садился и смотрел на него в глубочайшем удивлении. «Мать рассказывает, что не знала, брать ли из тебя деньги, которые ты давеча ей предложил за месячное твое содержание. Ввиду эткого гроба не только не брать, а напротив, вычет с нас в твою пользу следует сделать. Я здесь никогда не был и вообразить не могу, что здесь можно жить. Я привык. А вот что вижу вас у себя, то никак не могу к тому привыкнуть после всего, что вышло внизу». «О да, ты был значительно груб внизу, но я тоже имею свои особые цели, которые и объясню тебе, хотя, впрочем, в приходе моем нет ничего необыкновенного. Даже то, что внизу произошло, тоже все в совершенном порядке вещей. Но разъясни мне вот что ради Христа. Там внизу то, что ты рассказывал и к чему так торжественно нас готовил и приступал – неужто это все, что ты намерен был открыть или сообщить, и ничего больше у тебя не было? Все, то есть положим, что все. Маловато, друг мой. Признаться, я, судя по твоему приступу, и как ты нас звал смеяться, одним словом, видя, как тебе хотелось рассказывать, я ждал большего. Да вам-то не все ли равно? Да я, собственно, из чувства меры. Не стоило такого треску, и нарушена была мера. Целый месяц молчал, собирался, и вдруг ничего. Я хотел долго рассказывать, но стыжусь, что и это рассказал. Не все можно рассказать словами, иное лучше никогда не рассказывать. Я же вот довольно сказал, да ведь вы же не поняли. «А, и ты иногда страдаешь, что мысль не пошла в слова. Это благородное страдание, мой друг, и дается лишь избранным. Дурак всегда доволен тем, что сказал, и к тому же всегда выскажет больше, чем нужно. Про запас они любят». «Как я внизу, например, я тоже высказал больше, чем нужно. Я потребовал всего Версилова. Это гораздо больше, чем нужно. Мне Версилова вовсе не нужно». «Друг мой, ты, я вижу, хочешь наверстать проигранное внизу. Ты, очевидно, раскаялся, а так как раскаяться, значит, у нас немедленно на кого-нибудь опять накинуться, то вот ты не хочешь в другой раз на мне промахнуться. Я рано пришел, а ты еще не остыл, и к тому же туго выносишь критику. Но садись, ради бога, я тебе кое-что пришел сообщить. Благодарю, вот так». «Из того, что ты сказал матери внизу, уходя, слишком ясно, что нам во всяком даже случае лучше разъехаться. Я пришел с тем, чтобы уговорить тебя сделать это по возможности мягче и без скандала, чтобы не огорчить и не испугать твою мать еще больше. Даже то, что я пошел сюда сам, уже ее ободрило. Она как-то верует, что мы еще успеем примириться, ну и что все пойдет по-прежнему. Я думаю, если бы мы с тобой здесь теперь... раз или два погромче рассмеялись, то поселили бы восторг в их робких сердцах. Пусть это и простые сердца, но они любящие, искренне и простодушно. Почему же не полелеять их при случае? Ну, вот это раз. Второе. Почему бы нам непременно расставаться с жаждой мести, с скрежетом зубов, с клятвами и так далее? Безо всякого сомнения... нам вешаться друг другу на шею совсем ни к чему, но можно расстаться, так сказать, взаимно уважая друг друга, не правда ли, а? Все это вздор. Обещаю, что съеду без скандалу и довольна. Это вы для матери хлопочете? А мне так кажется, что спокойствие матери вам тут решительно все равно, и вы только так говорите. Ты не веришь? Вы говорите со мной решительно, как с ребенком. Друг мой, я готов за это тысячу раз просить у тебя прощения. Ну и там за все, что ты на меня насчитываешь за все эти годы твоего детства и так далее. Но, cher enfant, что же из этого выйдет? Ты так умен, что не захочешь сам очутиться в таком глупом положении. Я уже и не говорю о том, что даже до сей поры не совсем понимаю характер твоих упреков. В самом деле, в чем ты, собственно, меня обвиняешь? В том, что родился не Версиловым или нет? Ба! Ты смеешься презрительно и махаешь руками. Стал быть, нет. Поверьте, нет. Поверьте, не нахожу никакой чести называться Версиловым. А чести оставим. К тому же твой ответ непременно должен быть демократичен. Но если так, то за что же ты обвиняешь меня? Татьяна Павловна сказала сейчас все, что мне надо было узнать, и чего я никак не мог понять до нее. Это то, что не отдали же вы меня в сапожники. Следственно, я еще должен быть благодарен. Понять не могу, отчего я не благодарен даже и теперь, даже когда меня вразумили. Уж не ваша ли кровь гордая, говорит Андрей Петрович? Вероятно, нет. И кроме того, согласись, что все твои выходки внизу, вместо того, чтобы падать на меня, как и предназначались тобою, тиранили и терзали одну ее. Между тем, кажется, не тебе бы ее судить. Да и чем она... перед тобой виноват. Разъясни мне тоже, кстати, друг мой, ты для чего это и с какой бы целью распространял и в школе, и в гимназии, и во всю жизнь свою, и даже первому встречному, как я слышал, о своей незаконно рожденности? Я слышал, что ты делал это с какой-то особенную охотою. А между тем все это вздор и гнусная клевета. Ты законно рожденный, долгорукий, сын Макара Ивановича Долгорукого, человека почтенного и замечательного умом и характером. Если же ты получил высшее образование, то действительно благодаря бывшему помещику твоему Версилову. Но что же из этого выходит? Главное, провозглашая о своей незаконно рожденности, что, само собой, уже клевета, ты тем самым разоблачал тайну твоей матери и из какой-то ложной гордости тащил свою мать на суд перед первую встречную грязью. Друг мой, это очень неблагородно, тем более, что твоя мать ни в чем не виновна лично. Это характер чистейший. А если она не Версилова, то единственно потому, что до сих пор замужем. Довольно я с вами совершенно согласен и настолько верю в ваш ум, что вполне надеюсь, вы перестанете слишком уж долго распекать меня. Вы так любите меру, а между тем есть мера всему, даже и внезапной любви вашей к моей матери. Лучше вот что. Если вы решились ко мне зайти и у меня просидеть четверть часа или полчаса, я все еще не знаю для чего, ну, положим, для спокойствия матери, и сверх того с такой охотой со мной говорите, несмотря на то, что произошло внизу, то расскажите уж мне лучше про моего отца, вот про этого Макара Иванова, странника. Я именно от вас бы хотел услыхать о нем. Я спросить вас давно намеревался. Расставаясь, и, может быть, надолго, я бы очень хотел от вас же получить ответ и еще на вопрос. Неужели в целые эти 20 лет вы не могли подействовать на предрассудки моей матери, а теперь так даже и сестры, настолько, что просеять своим цивилизующим влиянием первоначальный мрак, окружавший ее среды? О, я не про чистоту ее говорю. Она и без того всегда была бесконечно выше вас нравственно, извините. Но это лишь бесконечно высший мертвец. Живет лишь один Версилов, а все остальное кругом него и все с ним связанное прозябает под тем непременным условием, чтоб иметь честь питать его своими силами, своими живыми соками. Но ведь была же и она когда-то живая. Ведь вы что-нибудь полюбили же в ней? Ведь была же и она когда-то женщиной. Друг мой, если хочешь, никогда не была, ответил он мне, тотчас же скривившись в ту первоначальную, тогдашнюю со мной манеру, столь мне памятную и которая так бесила меня. То есть, по-видимому, он само искреннее простодушие, а смотришь, все в нем одна лишь глубочайшая насмешка, так что я иной раз никак не мог разобрать его лица. Никогда не была. Русская женщина женщиной никогда не бывает. Полька француженка бывает. Или итальянка, страстная итальянка. Вот что способно пленить цивилизованного русского высшей среды, вроде Версилова. Ну, мог ли я ожидать, что встречу славянофила? Рассмеялся Версилов. Я припоминаю слово в слово рассказ его. Он стал говорить с большой даже охотой и с видимым удовольствием. Мне слишком ясно было, что он пришел ко мне вовсе не для болтовни и совсем не для того, чтобы успокоить мать, а, наверное, имея другие цели.